Глава 17. Когда я забила адрес в поисковую строку и посмотрела путь по виртуальной карте, то заметно приуныла. Мой красный мини-купер, моя палочка-выручалочка, остался отводить глаза у покинутого дома, из-за чего до нового места работы предстояло добираться своим ходом. И путь предстоял не близкий. Берлога располагалась около парка Лосиный остров, что занимал огромную территорию в области и столице. Лесной массив в черте города был огромен, но, к своему стыду, я за всю свою жизнь в столице так и не удосужилась его посетить. «Ты так глубоко вздыхаешь, что ноут сейчас сдуешь», — шепнула Маринка, зависнув у меня над плечом. Внимательно изучила проложенный путь и предложенные варианты, после чего сочувственно посмотрела. «Уж лучше бы со мной за елочными игрушками собралась». «Нельзя». Нужны наличные деньги, а это мой единственный заказ. Так что даже если надо добираться 3 часа на электричке, я бы не отказалась. Не могу же я у тебя на шее висеть. Я собрала дежурную папку с подручными инструментами для создания быстрого эскиза, бумагу, карандаши, профессиональный планшет для веб-дизайна. А что сразу висеть? Новый год на носу. Гости в это время не мучаются муками совести. Будь правильным гостем. У меня холодильник забит так, что хватит футбольную команду неделю кормить. Ну так что, может, передумаешь? Гульнем так гульнем. Видела последнюю новинку? Шампанское, которое при встряске меняет цвет. Нам просто необходимо протестировать этот напиток до наступления Нового года, чтобы не оплошать. Марина не хотела оставаться одна или отпускать меня. Накануне ночью мы 3 часа проболтали о том, что случилось, и у подруги с того момента залегла тревожная складка между бровей. Переживала. К единой версии причины налета мы так и не пришли, зато надежно спрятали книгу, как возможный источник бед, на стеклянном балконе. Пусть там фонит негативной энергетикой, а нам с Маринкой не хотелось повторить судьбу таксиста. Пусть дальше неудачи обходят нас стороной. «Змея-искусительница. Сама-то зарплату с премией получила, корпоратив отгуляла. Теперь можно во все тяжкие». Звук застегиваемой молнии сумки для документов добавил твердости словам. «Да тебе добираться туда лесом-полем. 3 пересадки на метро, троллейбус или автобус, а потом еще дворами пешком. Ближний свет!» – закатила к потолку глаза Маринка. «Тоже мне приободрила подругу». С наигранной обидой я нахмурилась и пошла на выход. Еще минута уговоров, и я сама закину сумку в угол и отправлюсь за покупками. Катись все пропадом. Нельзя же так беззастенчиво соблазнять и давить на больное. Лучше купи шампанское на вечер, то самое новое, но только 1 бутылку. Вот, нашли компромисс. Марина помогла мне вывернуть капюшон у куртки и придирчиво на меня посмотрела. Не замерзнешь? Вдруг на остановке придется долго ждать? «Попрыгаю!» – отшутилась я и чмокнула подругу в щеку на прощание. «Не допрыгайся только!» – Маринка махнула мне рукой вслед. На улице в лицо тут же ударил ледяной ветер. Колкие снежинки осели на ресницах, и я ахнула. Совсем забыла накраситься. Вот это промах! А ведь даже не вспомнила о боевом раскрасе, пусть и минимальном, без которого я из дома и носа не показывала. Возвращаться или нет – внутри все запротестовало, не хотелось терять настрой. А, ладно, пойду так, ничего страшного. Когда я подошла к метро, снег лепил в лицо так, что я даже радовалась, что на ресницах не было туши, иначе я бы сейчас была похожа на панду. Все, что не делается, все к лучшему. Как только убрала книгу подальше, жизнь-то наладилась. Я спустилась в метро, стряхнула с себя из сумки белоснежный слой снега и воодушевленно зашагала вперед. Надо уметь оборачивать минусы в плюсы, во всем видеть хорошее. В такую погоду машины ползли, как букашки, со скоростью улитки, а дворники сбивались с бешеного темпа и повсеместно приходили в негодность. До берлоги я бы добиралась 30 минут, а тут обернусь туда-сюда с наименьшими потерями. Вагоны метро с грохотом мчались по подземным туннелям, и я поймала себя на том, что получаю удовольствие от поездки. Пассажиров было по-утреннему много, все спешили на работу, но в воздухе чувствовалось приближение праздника. Вокруг все говорили о том, где и как будут встречать Новый год, обсуждали праздничное меню и списки подарков. Я улыбнулась, думая о том, что еще 2 недели назад позаботилась о близких. Заказала родителям доставку новенького ноутбука прямо 31 числа. Они у меня уже лет как 5 перебрались ближе к морю и не собирались возвращаться в пыльную столицу. Маринке я тоже знала, что подарю. Осталось заехать и купить. Вдруг сумку из моих рук уверенно потянули, воспользовавшись тем, что толпа пошла на выход, и я крепко стиснула ручку. «Ну уж нет, знаю я эти штучки, пару раз попадала». Поэтому всегда закрепляла петлю от кейса для бумаг и планшета на руку так, чтобы ее можно было оторвать только вместе с ней. Всю жизнь в мегаполисе, как-никак. Моя сумка буквально зажалась между телами, но я была бы не я, если бы просто так сдалась. Схватилась за поручень и с силой рванула на себя свой кейс обратно. Профессиональный планшет в нем стоил целое состояние. «Не отдам!» «Осторожно! Двери закрываются! Следующая станция Алексеевская!» Голос в динамике поторопил пассажиров, и толпа быстро рассосалась, являя перед глазами крупного парня, что зажал подмышкой мою сумку. Как только мужчина увидел, что стал заметным, оглянулся по сторонам, обернулся и встретился с моим возмущенным взглядом. Секунда колебания, и сумка в моих руках, а мужчина скрывается в толпе. «Видели? Вот это нахал! Среди бела дня грабят! Да только так и грабят, в толпе! Помню, я 3 года назад так телефона лишилась. Толкает меня кто-то. Извините, извините!» А потом раз — и нет телефона. Слова пассажиров доносились до меня с опозданием. Мое сердце до сих пор било бешеный ритм, а руки сжимались в кулаки от злости. Хотелось догнать наглого воришку, но чувство самосохранения возобладало. Я все равно его даже стукнуть не смогу. Громила какой. Я села на освободившееся сиденье и задумалась. Обычно воры-карманники юркие и мелкие ребята, хваткие, гибкие. А этот кадр будто таран, схватил и пошел, и неважно, что я там следом прицепилась. Неприятно. Захотелось открыть то самое новое игристое шампанское прямо в лоб грабителю, чтобы аж след от крышечки остался. Какая-то я кровожадная в последнее время. С другой стороны, раздраконили. Нужно восстанавливать баланс. Вот начну рисовать, поймаю то чудесное состояние полного погружения в процесс и восстановлю нервы. Я вышла из метро на нужной станции в дурном настроении. Может, это не книжка совсем виновата в моем невезении? Мама бы сейчас точно начала говорить что-то про сглаз и порчу, я же в это никогда не верила. А вот в полосатую жизнь и черно-белые особенности вполне. Надо бы мне шагнуть уже на белую полосу, и вдоль, и вдоль. «Злата, это вы?» Какая неожиданность. Мужской голос сзади заставил обернуться. Дмитрий, судя по всему, только что вышел из Старбакса со стаканчиком кофе и удивленно улыбался. Действительно, неожиданность.